Глава восьмая. Им хорошо вместе. Неделя у Наташи и Константина пролетела быстро и весело. Где они только не были. И в осеннем с первыми заморозками в лесу, и в аквапарке, и в сауне, и в разных ресторанах вдвоем танцевали, веселились, пили вино, бродили вечерами по городу. Иногда эти пешие прогулки были самыми запоминающимися. Глава восьмая. Им хорошо вместе. Неделя у Наташи и Константина пролетела быстро и весело. Где они только не были. И в осеннем с первыми заморозками лесу, и в аквапарке, и в сауне, и в разных ресторанах. Вдвоем танцевали, веселились, пили вино, бродили вечерами по городу. Иногда эти пешие прогулки были самыми запоминающимися. Ведь когда тихо гуляешь в городских вечерних огоньках, просто тянет на философские беседы, воспоминания о самом лучшем, что было в жизни. «Костя, я обязательно должна показать тебе в этот приезд наш новый рязанский памятник «Грибы с глазами». Он находится недалеко от центра, рядом с филармонией. Пойдем посидим там в скверике». Помнишь поговорку «А у нас в Рязани грибы с глазами»? Наташа рассказала историю создания этого памятника, ставшего одним из неофициальных символов города. Она всегда рассказывала необычные истории о любимом городе с гордостью и радостью. «Знаешь, Костя, грибы с глазами – эта поговорка появилась очень давно. Есть несколько версий происхождения веселого выражения. Одна история о татаро-монгольских захватчиках, которые совершали свои варварские набеги на Русь. Ненасытные ордынцы грабили деревни и города. Путь их порой проходил через рязанские леса и направлялся в столицу. Врагов постоянно выслеживали княжеские войска. По сбитым говорящим грибам могли идти по следу недруга, настигать и вести великие сражения. Скорее всего, это просто выдумка, что даже грибы помогали нашим предкам одолеть врага и выгнать с нашей русской земли. Но, так или иначе, поговорка живет и радует всех до сих пор. Прогулки Константина и Наташи всегда начинались и заканчивались около набережной Рязани, исторический центр города, с огромным количеством храмов, церквей, старинных строений и архитектурных памятников. Как все жители и гости города, они заходили в центральный вход Рязанского Кремля, проходили мимо Успенского собора, Христорождественского храма и собора Святого Духа. Останавливались у каменных стен, впитывая энергию этого места, насыщенную столетиями. Затем спускались к Трубежной набережной. Стояли в тени деревьев, молчали и нежно обнимались. Так здесь было хорошо. Единственное тревожило – это река Трубеж, правый приток Оки, уничтоженная людьми с грязной непрозрачной водой. Неужели здесь когда-то купались люди, смеялись ребятишки, женщины полоскали белье, а мужчины таскали воду домой? Сейчас река была покрыта толстым слоем бензина и солярки от теплоходов и катеров на причале. Но не хотелось думать о грустном. Наташе, наоборот, вспоминались веселые события, как в студенческую пору они приходили сюда покататься на теплоходе огромной шумной компанией. И чтобы не греметь бутылками с вином, все заранее сливали в канистру, а потом на палубе тайно наливали вино в единственную кружку и передавали друг другу. Не было одноразовых стаканчиков и мании заразиться, видя в чужом человеке потенциальную угрозу. Было просто весело делать втайне глоток из общей кружки и передавать другому, глядя с палубы теплохода, как Трубеж впадает в Оку, радоваться красоте природы и своей молодости. Время юности, беспокойное и уже очень далекое, у каждого свое. Оно пролетает мгновенно, оставляя навсегда в душе трепет несбывшихся надежд, тревогу порывов, страдания любви и дурманящие запахи, которые можно почувствовать только в молодости. Любой с закрытыми глазами мог бы сдавать экзамен. Вот это, например, запах зимнего утра. Это весенних проталин, скошенной травы, жаркого летнего дня или прохладного вечера на берегу реки. Запах камыша, кувшинок, ночного неба, Звездопада, радуги, теплой земли. Буквально все вокруг кружило голову и заставляло улыбаться, а некоторых даже хохотать. Кто не видел беспричинно смеющихся юнцов, влюбленных парочек, этих милых феромончиков? «Наташа, что-то мы сегодня больше обычного прошли пешком. Ты не устала?» Костя прижал к себе бережно свою спутницу, поправил на ее шее шарф, чтобы она не замерзла, пропустил сквозь пальцы вьющиеся серые локоны волос, не удержался и снова поцеловал. Константин очень ценил и восхищался Наташей. Таких женщин у него не было никогда. Всем было что-то от него нужно. А в этих отношениях был нужен просто он. Каждый мужчина мечтает встретить такую женщину, но далеко не всем может повезти. Поэтому, как бы ни выкручивали перед ним молодые москвички, он только раздражался от этого и ни на минуту не забывал о ней, о самой лучшей, самой единственной, и всегда спешил в Рязань, как только позволяла работа.